Она как-то непривычно строго взглянула на Антона. «Ну, подожди минуту. Ты же старше и должен лучше меня осознавать, что о будущем надо думать сразу, чтобы сходу исключить возможные проблемы. Рита, послушай меня». Антон встал и подошел к окну. «Это чересчур прагматичный подход. В нем нет и не может быть чувств. Ты хотела ехать, я провожу. Я тебя не понимаю, но это мои проблемы». Рита кивнула. Пока она одевалась, Антон, не отрываясь, смотрел на горы и озеро, которые вдруг перестали радовать взор. Потом взял бокал, наполнил его почти до краев и повернулся к Рите. «Постой, ты хотела, чтобы я тебе почитал по-русски? Ты все еще этого хочешь?» «Да». Рита опять опустилась в кресло. «Конечно». Антон сел на краешек кровати, сделал глоток и, глядя ей в глаза, продекламировал с выражением: «Какая ночь! Я не могу. Не спится мне. Такая лунность. Еще как будто берегу в душе утраченную юность. Подруга охладевших лет, не называй игру любовью. Пусть лучше этот лунный свет ко мне струится к изголовью. Пусть искаженные черты он обрисовывает смело. Ведь разлюбить не сможешь ты, как полюбить ты не сумела». Антон допил бурбон и так и остался сидеть на кровати, молча и угрюмо глядя куда-то вдаль. «Как ты быстро выпил бурбон!» — пробормотал Рита. «Мне очень понравилось. В смысле, стихи. Это ведь стихи чьи они?» «Есенина. Нашего поэта Сергея Есенина. Очень красивые. Наверное, в них говорится о любви». «Ты угадал, Рита. Есенин любил американскую танцовщицу Айсидору Дункан». «И как у них все сложилось?» «Не очень. Жаль». «Ну, прощай. Постой. Спасибо тебе, что вернулась. Это была чудная ночь, лучшая в моей жизни». «В моей тоже, Антон. Прости. И ты прости. Ну, все, все». Антон проводил Риту до двери. Они неуклюже пожали друг другу руки. Вернувшись за очередной порцией бурбона, Антон обнаружил на столе небольшой листок, сложенный вдвое. Когда он взял его в руки, оказалось, что это рождественская открытка, а точнее ровно половина открытки с изображением симпатичных ангелочков. Внутри была вложена записка. Антон развернул ее и прочел: «Дорогой мой, милый Антон, хотя я считаю, что все сделала как надо, я прошу у тебя прощения. Моя бабушка рассказывала, что ее подружка дала такую половину открытки своему любимому, который уходил на фронт в 1914 году. Она верила, что ангелочки вновь сведут их вместе, что бы ни случилось. Им действительно посчастливилось встретиться и соединить открытку, которая до сих пор хранится у них дома. Это случилось в 1928 году, после долгих лет разлуки. С тех пор они не расставались. Прости меня еще раз и знай, я тебя буду всегда помнить, что бы ты ни думал. На всякий случай храни свою половину открытки». Антон постоял с минуту, держа записку в руке, потом, положив ее на столик у кровати, вдохнул полной грудью утренний горный воздух, улыбнулся улыбкой пьяного, вновь обретшего счастье человека и пробормотал: «Она ненормальная. Даже уйти толком не умеет. А еще немка». Глава 31. Могло показаться, что Антон и Ральф начали друг друга забывать. В новогоднюю ночь созвонились, а после всего два или три раза обменялись имейлами, и не более того. Но вот однажды, накануне майских выходных, в квартире Антона раздался звонок. «Приветствую вас, мистер Ушаков!» — в трубке звучал бодрый голос Ральфа. «Как Россия поживает? Как здоровье мистера Путина?» «Слава богу, все хорошо, все здоровы. По улицам, как прежде, бродят белые медведи. Холодно круглый год, мужики в меховых шапках и все пьяные, женщины некрасивые в шерстяных платках. Свобода слова отсутствует. Как ты?» «У нас тоже все нормально. Слушаем марши, запиваем пивом, брат, вюрсты. Моя старшая двоюродная сестра Ангела собирается принимать участие в выборах канцлера». «Вот это да! Здорово! Ты мне про нее ничего не рассказывал». «А что я буду про нее рассказывать? Она в Берлине всю жизнь живет. Мы и не виделись почти». «А серьезно, если? Как отец?» «Здоров, спасибо. Кстати, именно по поводу отца и звоню тебе. Очень ему хочется побывать в тех местах, где служил дядя. Другими словами, у тебя в деревне. Это можно устроить?» «Какие проблемы? Конечно, можно. Визу надо ему. Да есть уже туристическая. Мы купили путевки и вылетаем в Москву послезавтра.